и поистине все надо отдать за будущее. То, в котором будет жить этот единственный, рожденный в заполдни, но рожденный в любви, любимый каждым мускулом и каждой кровинкой отца и матери, как солнце в молодости, сын, кусок их самих, их повторение, новый человек. Ибо мир есть верность. Ямское поле, 12 декабря, 1927 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Кваснюк, звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1991 год.